305. Сентябрь 9. Сущность всякого испытания стоит в том, чтобы пройти его неотрывно и нераздельно со мною, каким бы трудным и тяжким ни было оно. И если идет через него ученик, утверждая владыку, успешно проходит оно. Быть вместе всегда, несмотря ни на что, при всех обстоятельствах жизни победою будет. Вот близок я, но очень видит, и ухо не слышит, и чувства не ощущают меня, ни физические, ни тонкие, даже мысли текут о чем-то стороннем. Но где-то внутри, в духе, конечно, близость звучит, и сердце поет, и радость на сердце. Так среди дел всяких, среди самой напряженной работы можно меня утверждать и быть со мною, наполняя мною подсознание и чуя меня так же неотъемлемо, как ощущается сердце. Облачившись в лучшие одежды, не всегда в течение дня ощущает их человек, хотя и одел их. Также и одеяние духа, его обрекающее, но неощущаемое им каждое мгновение, но надо облечься. Образ владыки облекает дух светом, одеяние света прочнее других. Об одежде света позаботиться надо, нужна на земле и в мирах. Миры дальние также близки, если осознаны в духе, ибо все здесь ныне и в духе, и все внутри нас есть, и все вовне, вне малого личного земного «я».